В себя я пришел от похлопывания по моему плечу Артуром. Залип. Хорошо, хоть слюни позорно не пустил. Кажется, моя дорогая это все даже заметила и про себя таки позабавилась за мой счет. Ну и ладно, пусть. Заметил Беритов. Подошел, обменялся парой фраз. Попросил поговорить с младшим наедине. Отошли вдвоем в уголок. Поговорили плодотворнее. Если Усаги таки сделал обещание, но вынужден был в итоге покинуть данный мир, то отнюдь не значит, что это его обещание не будет выполнено. Она просила передать, что не хотела становиться такой, и что любила тебя, до последнего. Дебалас помрачнел, и отпил из своего бокала, виновато отведя взгляд. Знаю, но я ничего не мог поделать, меня вынудили обстоятельства. Явно борясь со всколыхнувшейся в душе злостью на последнем слове, кое-как выдавил из себя мужчина. Вайзер, как думаешь, она бы смогла простить меня, если бы я отомстил этим обстоятельствам раньше, чем ее настигла смерть от твоей руки? Нет, я все понимаю, отступник перестает адекватно мыслить, но нет смысла гадать. Отсекаю я его начало попыток к уже явно не первому сеансу самобичевания, но то, что она в итоге попросила у меня передать, просто знай, что по отношению к тому, кого простить невозможно, такого не говорят. Помолчали. Спасибо. Окончательно отвернулся от меня и посмотрел куда-то в зал. Берит-младший, у тебя в долгу. И все же он неплохой демон, если знать эти самые обстоятельства. Пожали руки и попрощались. Дамы и господа, открывающий вечер танец невесты, возвестил один из распорядителей, уже явно паникуя. Не то мероприятие для подобного, не те приготовления, не те декорации, не тот текст, да и вообще все не то. Какой такой открывающий танец, если это не бал, и собравшиеся гости уже который час плодотворно друг с дружкой общаются, а кое-кто уже и без открытия успел по разу похитить ту или иную девушку для танца в соседнем зале поменьше, куда отсюда ведут два широких дверных проема. В общем, знатно мужика выбило из себя из-за необходимости этого спонтанного объявления, а на невысокий помост в углу тем временем вышли лабухи, хотя я, конечно, зажрался, называть таким пренебрежительным словом перерожденного в демона Роберта Ферпа и его новый оркестр. Для справки тем из вас, дорогие читатели, зрители, кто не в курсе, это бывший человек, благодаря которому на свет в том виде, в котором ее знают люди, появилась Латсум Парсита, культовая музыка к танго, сочиненная композитором Херардо Родригесом. Самая известная из данного жанра, благодаря которой что сам жанр, что вообще данный тип танца, собственно и набрали современную популярность за пределами Аргентины и Уругвая. Круче на его месте для музыкального сопровождения к танго смотрелся бы только аж сам маэстро Пьетцелла, но, увы, среди перерожденных демонов его нет, ибо данный человек навсегда ушел в лучший мир. Риас уже готова и поджидает меня в центре зала, с которого расступилось большинство собравшихся, приготовившихся наблюдать спектакль. В чем прикол? Танго – слишком нетрадиционный для демонов танец. Современной его вариации меньше века, что для долгожителей – буквально вчера, хотя исключения в этом плане все же бывают. Но в целом, несмотря на то, что всех демонов-аристократов почти всегда и непременно обучают классическим танцам, для именно танго требуется подготовка, которую можно получить только если задаться этой целью специально. И скорее всего, обучаться придется в мире людей, у соответствующих специалистов и хореографов. Чего конкретно хотела добиться этим моя невеста? Ну, это просто. Моя маленькая мстительная лавласка хотела отбросить тень на мою предполагаемую некомпетентность, мол, даже к такому важному празднику не удосужился подготовиться. Не все, конечно, настолько жестоко, как звучит вслух, так как урон репутации в глазах собравшихся даже в худшем случае был бы минимален. У демонов и свои головы с глазами есть на плечах, и работающие соображалки, но незаметный осадочек бы остался. В общем, Риас нужно оправдаться перед собой и остальными, набрать очков, ну и есть еще одна причина, в которую мы с ней никогда не посвятим чужаков. Риас хочет лишний раз удостовериться, что я не Усаги. Нет, она это и так знает и понимает, но из-за того, что она постепенно перестает видеть между нами двумя кардинальную разницу, моя невеста ужасно от этого раздражается, и, будто бы боится на самом деле забыть своего бывшего недолгого слугу, а он, в ее воспоминаниях, все-таки знатно отжигал на льду. Собственно, поэтому в первую очередь и был сделан такой выбор танца, а не по какой-либо другой причине. В танго крайне важна страстность и своеобразная яркость характера. Очень сложный для посторонних танец, несколько прощающий для мужчины, если его партнерша в достаточной степени активна и готова вести. И да, моя суженая брала как-то соответствующие уроки танго в мире людей, еще до моего, до появления Усаги в ее жизни. Я ее понимаю, все такое новое, хочется все перепробовать. Это ведь на домной висит дамокловым мечом ответственность за грандиозный план, а над Риас лишь ноша наследницы столпа, и то лишь до недавнего времени. Вот и пыталась разнообразить досуг, как могла, и признаться честно, танго крайне идет ее внешности с характером. Тем не менее, если она ожидала, что они Романта вроде меня можно удивить подобным розыгрышем, то мне придется ее разочаровать. Я не упоминал, но я таки заразился страстностью выступления на публике от Усаги. В этом мы однажды пришли друг с другом к взаимному пониманию, пусть даже больше инициативой принадлежала молодому душой, старшему из братьев Хёда. Нет, конкретно изгаляться на радость ликующей толпе я так и не полюбил, но в подобные моменты я просто забываю о ней и делаю все для себя самого. Как обычный человек, поющий в душе, думаю, сравнение уместно и применимо к почти каждому. Только в отличие от среднестатистического моющегося певца, у меня все более чем хорошо со слухом, и что важнее в данном случае, также все отлично с владением телом. Ну и пару уроков танго я таки взял, когда увидел во снах сюрприз моей любимой, да, там же образ со стороны. Мужчина неспешно подошел к поджидающей его девушке, что напоказ, горделиво задрала голову, словно бы в попытке смерить его взглядом свысока. Смотрелось это слегка комично, однако серьезность выражения лица Феникса резко отвадила демонов от их задумки пошутить и пустить замечание тихим тоном. Мужчина подошел, и точно так же приподняв голову, сверху вниз пронзительно вгляделся в очи своей непокорной невесты. Это уже смотрелось куда внушительнее. Однако, несмотря на это, та не дрогнула и продолжила неподвижно стоять в своей упрекающей позе, на треть оборота к демону. Райзер повернулся точно так же, но в другую сторону, позволив своему правому боку визуально соприкоснуться с левым у девушки, если, конечно, не учитывать расстояние в полметра между молодыми разумными. И только теперь, начиная с этого момента, полилась знакомая многим любителям танцев людей музыка, та самая кумпарсита. Руки демона и демоницы встретились в воздухе, пока еще не сплетаясь пальцами, словно в позициях для рукопожатий. Замки из ладоней синхронно дернулись в одну сторону, затем в другую, и вместе с этим и мужчина, и девушка по разу повернулись в стороны, противоположные махом рук. Послышалось едва заметное девичье ТЦ. Риас осознала, что Райзер таки знаком станга, и что легкой победы ей не видать. Но, конечно, сдавать назад не стала. Не позволили ни обстоятельства, ни гордость. Резкий оборот и синхронные длинные шаги. Сначала в одну сторону, с поворотом в нее обеих голов, а затем и в другую. Более чем ясный со стороны символизм, даже для непосвященного. Танцор и танцовщица совершили контакт, их характер и опыт прицениваются друг к другу, измеряют возможности, порывистость и податливость очередного на их жизненном пути партнера по танцам. Пока что без давления и попыток доминирования перетягивания на себя одеяло роли ведущего в танце. Мужчина с женщиной сознательно выбрали единое направление, чтобы примериться друг к другу, как это и бывает в жизни, когда еще не уверенная в обоюдной любви парочка ищет взаимные интересы и совпадающие посторонние желания или вкусы. Проигрыш давно закончился, и движение из плотного контакта, когда мужчина уверенно держал то правую, то левую ладонь на слегка напряженной тонкой девичьей талии, перешли в более просторные, молодые демоны, наконец, такие измерили друг друга, и уверились в способности партнера и партнерши в выполнении более сложных движений. В качестве жизненной аллегории, парень совершает первый смелый поступок ради пока еще не признавшейся ему в любви девушки, а та в ответ одаривает его аналогичной смелостью. Но рамки пока никто не переходит, и даже наоборот, они дают себе немного простора, позволяют чуть больше вольностей, зная, что пока еще не уверенно любимый, любимая поймут и простят в случае ошибки, которой, скорее всего, так и не произойдет. Темп движений танца то ускоряется, то замедляется, знаменуя порывистость страсти, разгорающейся в отношениях вышеозначенных иносказательных парня и девушки. Позабытые и женихом, и невестой, оставшиеся за пределами умозрительного круга света софитов в столь же умозрительной темноте, собравшиеся вокруг импровизированной арены, Зрители уже с минуту не могли отвести взглядов от разошедшейся поры в центре зала. Вместе со зримой плавностью и пластикой толпа будто вживую ощутила на себе весь этот спектр аллегорического накала отношений между мужчиной и женщиной в их движениях. Настолько непростой для тех оказался данный танец, не с технической точки зрения, а в плане бадания характерами. Настолько, что даже для самого непонятливого стало более чем очевидно, что сейчас в танце для младших Феникса и Гримари якобы решается гораздо большее, чем положительный результат от возможности покрасоваться своими умениями. Первым, на еще более смелый шаг решился Райзер. В очередном круговом движении, мужчина подался вперед и уронил послушно прогнувшуюся назад в спине девушку, удерживая ее одной рукой за спину. И без всякого иносказательного контекста стало понятно. Парень набрался смелости, сделал шаг в бездну, и признался девушке в чувствах. Риас запрокинула голову и прикрыла глаза, одной рукой держась за мужское плечо, а второй отрицательно упираясь ладошкой в его широкую грудь. Девушка еще не готова принять такое признание, как и признаться в ответ. Дерзкая и независимая, она предпочла сделать вид, что якобы не понимает, что от собственного падения на пол ее спасает лишь одна единственная горячая ладонь мужчины, пробивающая сейчас теплом повыше поясницы даже сквозь свадебное платье. Небольшая пауза в мелодии, и с новыми нотами сделаны новые шаги. Еще такт, и еще один, и ситуация резко повернулась по отношению к только что увиденной на 180. Сохраняя прямую спину, Райзер отклонился назад, страхуя себя отставленной за спину ногой. Парень тоже решил показать независимость. «Я и сам знаю себе цену и имею собственное достоинство». Риас тут же непроизвольно и почти синхронно прильнула к мужскому телу вплотную, подавшись вперед и даже заведя поднятую и согнутую в колени ножку на уровень пояса партнера, оборачивая ею его отставленную ногу. Молчаливый крик: «Не уходи, я заинтересована, и лишь играю в недотрогу. Нажми еще немного, и я твоя». Мужчина же в ответ, почти что неторопливо, подчиняясь замедлившемуся темпу кумпарситы, лишь огладил выглянувшую из разреза свадебного платья, обернувшую его девичью ножку в белом кружевном чулочке, остановившись ладонью у колена. Парень знал, что стоит ему пойти навстречу, как девушка отринет прочь, аки свободолюбивая птица, которую невозможно удержать в клетке. Новый такт, и колено с силой отбрасывается в сторону, контролированно закручивая младшую Гримари в изящном пируэте. В воздух взметнулись и неправдоподобно надолго застыли в крайней высшей точке полета коса с немногими выбившимися из нее от всех этих движений локонами кровавого цвета волос, под стать символу, сопровождающему танго повсюду, алым розом с большими шипами. Шажок демоницы с оборотом, второй шажок с еще одним, и вскинутую в отчаянии девичью ладонь ловит мужская, моментально останавливая невесомый полет Риас вместе с ее вращением. А мужчине же понадобился лишь один большой шаг в сторону партнерши, и он уже расположен вплотную к ее азартно вздымающейся груди при открытым губам и строгому взгляду из-под лобья. В ответ, прямой, глаза в глаза от мужчины, лишь пытающегося казаться спокойным: «Я ревнив и не позволю тебе уйти, даже если ты захочешь». Еще шаг, еще один головокружительный поворот, и против своей воли завороженная Риас подхвачена в череду движений, уже четко зная, какими они будут, как бы она этому не пыталась сопротивляться. Пара, словно отбросив все разногласия, вновь движется синхронно и в общем направлении, иногда его согласованно меняя. Парень с девушкой удостоверились в чувствах друг друга, получили обоюдное признание и пока еще не смело, еще не веря в происходящее, наслаждаются своим обществом. В воздухе зависла гремучая смесь страсти, любви и ревности, сложившись для окружающих в ледяной танец раскаленных до предела чувств, когда воздух взаправду дрожит от духовной энергии и эмоций, вздымающихся между партнерами. Неожиданно строгий, безмерно эмоциональный, этот раунд танго родился в смешении в гремучем коктейле любви до смерти и смерти от любви. Кумпарсита же тем временем, по-хорошему говоря, уже скоро должна была закончиться. Вот играют последние медленные ноты, и демон с демоницей неудовлетворенно замерли напротив друг дружки, предчувствуя столь скорый конец этого прекрасного танца. Однако, уловив во взгляде любимой явное разочарование и желание продолжения, мысленно махнувший на все рукой Райзер в самый ответственный момент позволил себе приподнять углы губ в блеклом подобии улыбки, после чего внезапно сделал ход конем, в прямом смысле конем. Получивший крайне неожиданную телепатическую команду Зигфрид, ничего не переспрашивая и лишь оскалившись, подскочил к ближайшему круглому столу на колесиках, с бокалами и закусками на нем, и отмеренным пинком ноги заставил его поехать прямо в центр зала. Вдохновенно наблюдающий за происходящим, Роберто Ферполиш скупо пустил напускную слезу умиления, по-доброму улыбнулся и, мастерски подгадав момент, дал знак оркестру начать уже подходящую к концу мелодию сначала, органично опустив вступление и сделав лишь совсем едва заметный переход, а затем, на глазах удивленной публики, Райзерс Риас, будто сговорившись, поднялись в воздух строго вверх на своих демонических крыльях и приземлились уже на подъехавший и остановившийся аккурат под ними стол, после чего, под заметно ускорившуюся музыку, зашлись в новом раунде танцевального противостояния в еще более стремительной форме танго. Милонга Лиса, с ее ритмом одного шага на такт и технически относительно менее сложным исполнением, так могли бы сказать профи танго, не учитывая одного маленького, но существенного, впечатляющего обстоятельства. Площадь для шагов получила ограничение в виде круга двухметрового диаметра, а то и гораздо меньше, ведь на край не встанешь, стол начнет заваливаться и неизбежно перевернется. И уж тем более невероятно то, что зашагавшие Риас и Райзер, продолжая удерживать взгляды на уровне лиц друг дружки, даже в ускоренном темпе так за минуту последовавшего танца и не опрокинули ни единого бокала. Только намеренно, напоказ, то один, то другая, по пару раз смахнули стопами прочь особо мешающие широкие металлические тарелки блюд. Глядя на такое невероятное взаимопонимание в совершенно явном обоюдном экспромте, посторонним в определенный момент показалось, что заглушенный лязгой грохот падающих столовых приборов даже раз за разом вписывается в играющую мелодию, хотя так могло быть еще и из-за того, что дирижер был крайне хорош и подгадывал шумы к самым громким тонам. Если бы кто сейчас пригляделся с профессиональной точки зрения, то обязательно увидел неприглядную правду и восхитился бы еще больше, ведь настрой, неписанные правила и философия данного танца оказались соблюдены более чем полностью. То мужчина, то девушка, оба совершали те или иные ошибки. Вот Риас случайно вступила чуть дальше, чем надо, и под ее весом стол вместе с парой демонов на нем переместил свой центр тяжести за точку невозврата. Однако мужчина, уже хорошо узнав свою любимую и предвидя ее отрицание его заигрываний, а значит и предусмотрев ее резкий отскок от себя, сделал шаг назад и тем самым уравновесил поверхность. А вот, наоборот, слишком массивный Райзер ударил стол стопой чуть сильнее запланированного, и один из бокалов, задрожав, уже намеревался опрокинуться, но его тут же ловко придержала и подправила чувствительная девичья ножка, делая очередной шажок навстречу. Риас уже успела прочувствовать всю основательность партнера, и то, как под него прогибается окружение, в чем бы подобное ни выражалось. Это была полная гармония кипящей страсти под хладной коркой контроля и самообладания. Партнеры по танцу положились друг на друга и задышали общей атмосферой роковой магии взаимопонимания и неукротимого темперамента, полностью забыв о каком-либо противостоянии, ведь без друг дружки они оба уже давно бы пали с пьедестала. С очередным тактом борьба в танце возобновилась, но при этом и перестала быть даже показной, в то время как демон с демоницей, уже не скрываясь, начали отнюдь не аллегорически наслаждаться близостью своих подвижных тел. Разгоряченные близкие дыхания, прислоненные к мужской груди ушей, девичья голова в моменты редкого покоя в танце, сползающая заметно ниже положенной поясницы ладонь Райзера. Этот момент, что не мечтая обратного, был все же неизбежен. Сколь ни тяни Роберто свою мелодию, конец ее подкрался более чем заметно, и постепенно замедляясь, застал сегодняшних виновников торжества в замершем, слегка пикантном положении, с ладонью Райзера, удерживающей затылок Риас, в то время как последняя, слегка подустав и заметно затуманившись взглядом, тянулась своими губами к его. Тишина и молчание после замолкшей музыки оказались абсолютными, и ничто не могло помешать двум любящим сердцам закончить начатое и воссоединиться своими телесными оболочками в поцелуе. Но, хлоп-хлоп, браво, раздались громкие в подобной атмосфере хлопки одновременно с разрезавшим стучащую кровью в ушах тишину голосом Сарзикса Люцифера. Это было незабываемое зрелище. Возможно, мне тоже стоит записаться на пару уроков танго. Младшая Гримари испуганно отпрянула от Райзера, и только сейчас очнулась от происходящего, нервно поправив выбившийся алый локон, завернув его пальцами за ухо. Ведь только что она очень хорошо прочувствовала на себе, почему танго в узких кругах еще и принято с эдаким прозрачным намеком понимающе называть вертикальным выражением горизонтального желания. А хлопки остальных собравшихся демонов, меж тем, не смело, но быстро возрастая в количестве и амплитуде, подтвердили солидарность большинства со словами алого владыки в его костюме рейнджера со снятым косплейным шлемом. Там же позже, с окончания незабываемого танца прошло достаточно времени. В смысле, достаточно для того, чтобы демоны и прочие гости успели подуспокоиться, нашептаться и поучаствовать в танцах сами. В основном это было не танго, а более знакомые Ваду танцевальные стили. Хотя Серафал, на удивление собравшихся, таки попыталась изобразить аргентинское бальное танго, пока еще Ферпа не ушел. Ее партнером выступил Милтан, которого Левиафан непонятно когда для остальных успела пригласить в свиту. Брутальный качок в праздничной форме девочки-волшебницы с стеснительностью и прочими комплексами, как оказалось, не страдал и вполне достойно станцевал один раунд, достойно для кого-то, кто вообще впервые танцует подобный стиль, и даже впервые видит его. Сама же Сера держалась еще раскованнее и казалась даже умелее за счет опыта владения телом и врожденной демонической грацией. Только легкая пляжная парья надела поверх купальника, прикрыв торс и бедра. Страсти между двумя такими разными индивидами в танце не было, скорее дружеские подколки и солидарность на почве уважения к девочкам-волшебницам. Но даже так, это подало пример остальным гостям и позволило им слегка раскрепоститься. Сестра нынешней владыки Левиафан, Сона Ситри, как всегда смотрела на подобное сестринское ребячество с явным неодобрением, возможно, именно поэтому ее и пригласил на танец Изая, дабы разбавить неловкую атмосферу вокруг стоявшей по соседству с ним девушки. Строгий бальный проход, без заигрывания и прочих поползновений. Но, похоже, Соне понравилось, по крайней мере, с этого момента она перестала быть столь хмурой. А может, ее и позабавило ревнивое лицо Ле Фэй, кто знает, как бы там ни было. В паре с последней Изой после такого также пришлось отработать ногами по импровизированной площадке. Видар, на удивление развенчав миф о невоспитанных скандинавах, вполне себе пристойно станцевал с Ясакой, что когда-то произвела сильный фурор на очередном празднике во дворце Одина. Да и много кто еще с кем, неожиданно, пообтирался. Кроме танцев, взмыленные, но все еще держащиеся собрано, организаторы успели организовать и несколько смешных конкурсов и традиционных действий на свадьбах из мира людей. Невеста, не глядя, бросила за спину свой традиционный букет, и внезапно, за него разыгралась целая война в миниатюре среди хорошей такой части гостей женского пола, с применением телекинеза, щитов, магии, иллюзии и даже ментальной. Каким-то чудом обошлось без разрушений, однако слугам понервничать пришлось изрядно, и не только им. Особенно нервировали голодные оценивающие взгляды девушек и женщин, направленные на Сайрарга, Артура и некоторых других незанятых красавчиков-мужчин. Нервировали самих вышеозначенных мужчин, естественно. Из смешных конкурсов запомнился тот, который с завязыванием жениху глаз непрозрачной повязкой и требованием узнать его невесту на ощупь по определенной части тела, среди ряда претенденток. И первой же претенденткой, предоставленной рукам молодого Феникса, оказался Садзиакита, двойной конь Люцифера. Имея слегка женственное телосложение и предварительно напялив на ту ногу, которую планировалось дать полопать жениху, чулок, похожий на таковой у младшей Гримари, слуга Сарзикса таки ввел честно попытавшегося не читерить Райзера в заблуждение аж на целых 10 секунд. Предполагалось либо просто сказать, мол, не она, либо для бонусных очков назвать возможное имя текущей претендентки. Когда младший Феникс с постепенно увядающей на его лице улыбкой начал подозревать подвох, половина зала уже вовсю ухахатывалась. Стянув повязку и увидев личность предполагаемой претендентки, мужчина содрогнулся, и лишь спустя пяток секунд гомерического хохота собравшихся, и сам поддержал смех. Следующих двух претенденток, под еще иногда доносящиеся от зрителей смешки, Райзер, по понятным причинам, лапал уже более осторожно и вдумчиво, справедливо подозревая аналогичный подвох. Зря, ведь ими оказались Серафал Левиафан и Мисс Лабейл, личности которых он таки не угадал, хоть и уверенно отринул вероятность их бытия его ненаглядной. А вот дальше на очереди была Венелана, и от ее поведения зрители ахнули и начали шептаться, посматривая на медленно закипающего Зиотикуса. Дело в том, что, в общем-то, очень и очень похожая на свою дочь тактильно, габаритами и пластикой движений, Венелана надолго заставила Райзера задержаться на ней, ведь было бы непростительно, если будущий муж не узнает собственную же зазнобу. Спутать какую-то другую девушку с ней, еще куда ни шло, но не узнать именно что свою невесту было бы оскорблением. И да, теща оказалась ну слишком уж похожа на Ряз, но все бы ничего, если она не начала кроме всего прочего еще и подыгрывать виновнику торжества. То там погладит ладонью, то тут прильнет, не переходя порога приличий, но все же делая это все достаточно откровенно. Сложно сказать, чего она добивалась, возможно, хотела показать дочери, что ее скорый муж падок на ласку и не способен под ее влиянием отличить свою настоящую любовь. Как бы там ни было, спустя некоторое время Райзер таки распрямился, и отодвинув от себя женщину на расстоянии своей вытянутой руки, уверенно сказал, еще до того как снял повязку: «Хорошая попытка, госпожа Венелана, но нет, свою любимую я ни с кем не спутаю». Затем, галантно предложив ей руку, помог встать со стула, и подвел к резко успокоившемуся тестю, после чего, так сказать, передал с рук на руки недовольную женщину. На пути обратно к злосчастному стулу с его коварными седоками младшего Феникса даже окатили жиденькими аплодисментами. Наверное, зрители рассчитывали на продолжение зрелища и на выход Зиотикуса из себя от ревности, с сопутствующими разборками. Дальше была незнакомая Райзеру симпатичная демоница, и тот лишь развел руками, почти сразу же подтвердив, что не она. А вот затем настал черед неожиданно вызвавшийся Габриэль, и спустя аж 5 минут действа жениха вслепую, Риас пришлось лично, под хохот гостей, оттягивать своего ненаглядного от слегка смущенной Серафимы за ухо и с сопутствующим злобным многообещающим шепотом. Ведь с первых же секунд стало понятно, что Феникс узнал личность претендентки, но судя по восторженной и чуть похотливой морде мужчины, таки не стал столь уж быстро отказываться от законной возможности произвести настолько эксклюзивный тактильный осмотр. Когда еще представится подобный случай? Сама Серафим Габриэль, ведь, в общем, посмеялись и продолжили. Следующий под подозрительным взглядом Риас, на стул села Исака Кьюби. Однако вопреки ожиданиям младшей Гримари, Райзер лишь притронулся к своей любовнице, и тут же ее назвал вслух, не став щупать даже для приличия или чтобы точно удостовериться. Исака удостоила Феникса скромного поцелуя в щеку и спокойно ушла в зал, ободряюще улыбнувшись Риас. После нее как раз и шла, наконец, сама виновница сегодняшнего торжества, которую Райзер, разумеется, узнал сходу, но, в отличие от предыдущей претендентки, таки нежно и уверенно обласкал, на глазах у всего зала, лишь совсем слегка зайдя за рамки приличий. Но как бы там ни было, Риас нашла в себе силы остановить поползновение, поправить чуть сбившееся свадебное платье, и даже поздравить скорого мужа с его заслуженной проницательностью. Долго ли, коротко ли, но как раз после этого последнего в очереди из аналогичных конкурсов, вскоре и подошло время официальной части выступления отца невесты. Игравшая в залах музыка постепенно стихла, демоны и прочие гости, заранее сверившись со временем, сбрелись к этому моменту из всех помещений и укромных мест замка сюда, в главный зал, и зашептались в предвкушении. То, что речь Зиотикуса по традиции обязана быть стандартно нудноватой, знали все, но никому до этого не было дела. Приглашенные разумные будто предчувствовали, уже по одному лишь окружающему бардаку и маскараду, что должно произойти что-то из ряда вон выходящее. И все же сначала все началось весьма стандартно. Предварительно ненадолго отлучившиеся и приведшие себя в порядок, Райзер с Риас встали позади выступающего отца невесты, поодаль друг от дружки. Никаких ухватываний рук или прочих непротокольных телодвижений с намеками. Разве что Зиотикус, чуть подозрительно покосившись на Сарзикса, почти сразу же спросил как бы у всех, сразу после официального оглашения цели данного мероприятия. Поэтому я вынужден спросить сразу, есть ли желающие оспорить право Райзера Феникса на мою дочь Риас Гримари? Зал погрузился в тишину. Сарзикс также невозмутимо молчал и без какого-либо выражения на лице осматривал то Феникса, то свою младшую сестру. Многие среди присутствующих были хотя бы поверхностно осведомлены о том, что творится между этими двумя домами и конкретно в отношениях Риас и Райзера, поэтому и ожидали в данный момент чего-то экстраординарного. Напряжение в воздухе возрастало постепенно, но уже спустя минуту его можно было чуть ли не резать ножом. И вот, когда Зиотикус уже хотел было удовлетворенно сам себе кивнуть, послышался некий шум и приглушенный грохот, что из-за звенящей тишины таки дошел до зала достаточно ясно, несмотря на расстояние, разделяющее источник шума и зал. Демоны начали переглядываться, а кое-кто посообразительнее или просто достаточно опытный, отошел от входных дверей, ведь по звуку можно было однозначно предположить, что назревает некая заваруха, и кто-то там, в стороне парадного входа дворца, уже даже вовсю резвится с охраной. Зиотикус нахмурился и еще раз зыркнул на собственного сына. Тот, в свою очередь, казалось, даже не обратил на странности в происходящем внимания, предпочтя себе роль стороннего наблюдателя. А шум, тем временем, приближался. На поверку он оказался достаточно неоднородным. Что-то там иногда резко грохотало гораздо громче фоновых беспорядочных криков и звуков применения боевой магии, раз от раза ненадолго смолкая, лишь чтобы спустя минуту раздастся вновь. Теперь уже даже самые недогадливые из гостей поспешили освободить место рядом со входом в зал, хотя бы потому, что охрана дворца суетливо стянулась к дверям и перекрыла проход. Один из гвардейцев подбежал к Сарзиксу и что-то зашептал ему, однако Люцифер лишь отмахнулся от служивого. И вот как раз после этого все стихло еще на долгую минуту. Обеспокоенные гости даже успели слегка успокоиться и вздохнуть с непонятным для себя облегчением, как кахаэррак, бдыдыщ. Массивные, многометровые створки дверей входа в зал попросту снесло от сильного удара внутрь вместе с неожидавшей такого охраной, после чего протащило с пяток метров. Желающих проникнуть в зал не остановили даже соответствующие зачарования, единственный результат которых обернулся лишь дополнительным сопутствующим безвредным магическим фейерверком, да парой загоревшихся деревянных осколков косяка, посыпавшихся на пол рядом с проходом. Вокруг первой линии гостей тут же выстроились новые гвардейцы, появившиеся будто из воздуха и приготовившиеся отражать дерзкое нападение на цвет наций демонов. Вот только защита так никому и не понадобилась. По крайней мере, как минимум в течение следующего десятка секунд, за которые в проем, предварительно дождавшись оседания облачка пыли, каменной крошки и щепок, неспешно и даже в какой-то мере пафосно зашли незваные гости. По центру и чуть впереди, ведя остальных за собой, шагал серебряноволосый рослый парень лет 17 со светло-карими, почти желтыми радужками глаз. Короткая рубашка в обтяжку под кожаным пиджаком с ремешками на одном из рукавов, а также свисающая поверх кармана штанов цепочка придавали ему оттенок молодежного неформального стиля. Следом за ним, на метр левее, шел молодой человек с короткой стрижкой шатеновых волос, в китайском доспехе эпохи Троецарствия, с тонким фигурным обручем на голове и золотым боевым посохом в руках наперевес. На таком же расстоянии, но по правую руку лидера, степенно перемещалась длинноволосая блондинка. Стандартные одеяния членов многих магических ассоциаций не могли скрыть ни плавность движений, ни заманчивые пышные формы, особенно верхние хорошо за 90. К образу также отлично шли нисходящая с ее лица мягкая улыбка, выразительные глаза глубокого сапфирового цвета и необычная блестящая серебристая заколка формы то ли снежинки, то ли шестиконечной звездочки ниндзя. Позади лидера, стараясь следовать за ним неприметной тенью, шел последний, четвертый член команды вторженцев. Непримечательного внешнего вида подросток в глухой плотной темной суньетсиновке и такого же цвета однотонных штанах военного образца. Черные волосы достигали длины кари по подбородок, но сзади были схвачены в пучок, а цвет глаз не давали разглядеть надетые стильные солнцезащитные очки. Райзер Феникс начал, дождавшись, пока гомон голосов чуть уляжется, впереди стоящий сереброволосый парень. Пришел срази, хлобысь. Неодобрительно взиравший на это Азазель недоуменно сморгнул, как, впрочем, это сделали и многие другие собравшиеся, глядя на вторженцев. И было отчего. Этот самый раздавшийся последним звук несильной затрещины, прервавший вступительную речь лидера незваных гостей, произошел по весьма логичной, но вместе с тем и невероятной причине. Райзер самым что ни на есть простецким образом прописал вали подзатыльника. Невероятным в данной ситуации было на самом деле много чего, но начать, пожалуй, надо было с того, что никто не заметил, как, когда и каким образом младший Феникс успел добраться до возмутителей спокойствия, да еще и зайти им за спину, и встать в эдакую расслабленную, совсем даже не враждебную по отношению к ним позу. Самые опытные смогли только заметить, как вспыхнул поярче горевший рядом с серебровласым деревянный обломок от дверей, однако обратить на это внимание, как и связать эти факты друг с другом вот так сходу, смогли бы далеко не многие. «Балда, ты что тут устроил?» Вы почему нормально не пришли, как все гости? Я ведь присылал приглашение. Справедливо возмутился Феникс, став отчитывать носителя Альбиона, пытающегося въехать в то, что только что произошло. Кстати, привет, Лави. Собравшиеся дружно выпали в каплю. Группа вторжения оказалась лишь шумными детишками, что захотели привлечь к себе внимание таким вот экстравагантным образом. По крайней мере, все во внешнем виде и поведении Райзера говорило о подобном. Века правого глаза Сарзикса Люцифера чуть нервно дернулось. Уже с самого начала задумки из-за Феникса все пошло как-то совсем не так. Эх, а я ведь предлагала. Втихаря вздохнув, состроила Лавиния невинное личико, наклонив голову чуть на бок. Я, так сложились обстоятельства. Стараясь сохранять невозмутимость, безуспешно попытался вновь нагнать пафос у Вали. Да-да, конечно, закатив глаза, изобразил Райзер картину, воплощенное олицетворение скепсиса. Ну ладно, веселитесь, раз уж пришли, только не так громко. И Вали, может, уже представишь своих сопровождающих? Тут Герольд, как бы контуженный, вроде вон при входе, лежит, пузыри пускает. Лавиния Рини, ныне, вольная волшебница. Предварительно помолчав, искосив глазами на Люцифера, начал истинный наследник рода Люцифер представлять визитера в публике. Бика, потомок Суньюкуна. Да-да, все и так знают этого макака. Махнул рукой Райзер, не удостоив Бика особого внимания. Вот кто третий, эй, я не макак, возмутился разумный, в предках которого отметился бывший король обезьян. Ну да, конечно-конечно, усмехнулся Феникс не глядя. И можешь не примиряться ко мне сзади со своим посохом. Только попробуешь, и я его отберу и засуну тебе так глубоко, что того, кто потом таки умудрится его вытащить на свет Божий, станут называть новым королем Артуром. Где-то там, стоя в толпе зрителей, поперхнулся воздухом Артур Пендрагон, потомок вышеупомянутого короля. Бика же тем временем задумчиво сощурился, прикидывая свои шансы, и все-таки на всякий пожарный переложил посох в другую руку, подальше от Феникса. Ибо судя по рассказам Вали о Райзере, осуществить озвученную только что угрозу тот вполне мог. Непонятно как, ведь подобное попросту анатомически невозможно, но дальнему дисценденту Суньюкуна как-то не хотелось проверять на себе пришедшие ему в голову варианты. И Канла, наследователь одноименного ирландского героя, закончил Вали, как ни в чем не бывало. Раз уж с этим покончено, то я пришел сразиться с тобой. Наследник рода истинного Люцифера гордо выпрямился и принял как можно более независимую позу, уже заранее и явно ожидая от демона озвучивания причин отказа. Почему бы и нет, когда это я тебе отказывал в этом вопросе, Вали, удивился Райзер, удивив тем самым и Вали. Вот проведу церемонию и смахнемся чуть позже. Посмотрим, чего ты достиг, Хаймеф, скрестив на груди руки, хмыкнул Вали и как-то беспомощно заозирался. Вали, приемный сын Азазеля, кивнул ему в качестве приветствия подошедший Сарзикс, после чего поспешил спасти положение. Ты, КХМ, пришел как раз в момент, когда лорд Гримори спрашивал, есть ли у кого возражения по поводу свадьбы Райзера Феникса и Риас Гримори. Неужели ты собрался бросить вызов Феникса Куну ради моей сестры? Наконец, вспомнил Вали, о чем с ним договаривался Сарзикс через Грейфию, и повернулся лицом обратно к своему вечному сопернику. Да, именно так. Я пришел сразиться с тобой, Райзер Феникс. И единственный способ заставить тебя драться всерьез – попытаться забрать у тебя нечто дорогое лично тебе. Охо, что за вздор. По-доброму улыбнулся Феникс, начав разминать костяшки пальцев. Даже после всех наших давних тренировочных боев, ты все еще считаешь, что мне нужна дополнительная мотивация, дабы надрать тебе задницу.